на старческой руке, ни на одном из ее пальцев также не было ни единого кольца. Последнее, что мне осталось осмотреть, так это футляр, в котором помещались руки. Он был, как я описывала ранее, продолговатой формы, обитый черным бархатом, с тремя ячейками внутри, в которые укладывались руки, как я понимаю, для транспортировки. Их привязывали кожаными ремешками, чтобы при кантовании футляра не причинить багажу ущерба. Также в футляре я обнаружила тоненькую брошюрку, сложенную вдвое, с надписью на титуле «Инструкция для пользователя». Видимо, хозяин после покупки забыл выбросить инструкцию или решил оставить ее для памяти, так как у футляра хитрые замки. Вдруг забудет, как они открываются, а тут под рукой инструкция. Уже через секунду я поняла, какую глупость сморозила. Ведь если хозяин забыл, как открываются замки его футляра, а инструкция лежит внутри футляра, то, не открыв его, он не достанет инструкцию, а, следовательно, не выяснит, как открываются замки. Слава Богу, что мой мозг не подводит меня в сложные моменты и не отказывается мыслить логически. Я открыла брошюру и на первой странице прочитала следующий текст. «Уважаемый владелец футляра, книжечка, которую вы в настоящий момент держите в руках, поможет вам в дальнейшем использовать руки по их прямому предназначению, которое, впрочем, определил производитель». Производитель смеет вас заверить, что продукция отвечает всем требованиям и запросам заказчика, а также является уникальным творением, произведенным когда-либо человечеством. Производитель отнюдь не отождествляет себя с человечеством и не считает себя частью такового. Производитель не несет ответственности за неожиданный выход из строя части продукции или всего целого, так как руки являются биологическим продуктом с момента их производства, живущим по собственному календарю жизни. Далее шел пункт номер один. Предназначение рук и их функции. Начинался он со слов. Каждая рука предназначена для определенных функций. Настойчиво предупреждаем вас, что, требуя от руки несвойственной ей функции, вы укорачиваете ее биологический цикл. Итак, рука «Лучший друг» предназначена... Я собралась читать дальше, и каково было мое огорчение... Сколь было неприятным изумление, когда я поняла, что после второй странички идет не третья, а сразу 32-я, которая описывает не предназначение рук, а способ управления ими. Я обшарила дно футляра, все его закоулки, надеясь, что страницы книжки с инструкциями разброшуровались и завалились куда-нибудь. Но надежды мои были тщетными. Футляр был абсолютно пуст, лишь несколько каких-то черных зерен застряло в бархате. «А как же я узнаю, что мне делать с руками?» — возопила я в вечность и вновь сама себе ответила. «В полицию их, дорогуша! Пусть там ломают головы над их предназначением!» Но, конечно, я уже понимала, что не потащу футляр ни в какую полицию, пока сама не разберусь в таинстве этих рук и не утолю своего гипертрофированного любопытства. В конце концов, Евгений, уж вы меня поймете наверняка. В нашем с вами положении людей, прикованных к инвалидным коляскам, имеющих ограниченную подвижность, а вследствие этого недостаток информации, а также обделенных во всем другом, что здоровым людям кажется вполне естественным и легко достижимым, нам ли с вами, Евгений, запросто отказываться от того, что посылает неожиданно судьба? Пусть подарок этот и сомнительного содержания, но, как говорится, не до жиру. Нет, я не собираюсь сдавать своей находки в полицию, пока не исследую сии предметы самостоятельно. Итак, мне пришлось довольствоваться тем, что есть». Коли после второй страницы идет сразу 32-я, так нечего делать. И я принялась читать дальше. Способ управления руками. Первое. Достаньте руку из футляра. Если вы собираетесь использовать руку впервые, то предварительно удалите с нее полиэтиленовую пленку. Второе. Если рука находилась в футляре неподвижно более 7 дней, то прежде чем начать пользование, тщательно промассируйте ее от кисти к плечу, чтобы при работе сухожилия и мускулатура не были подвержены судороге и неожиданным разрывам. Третье. Убедитесь в том, что выбрали именно ту руку, которую хотели, прочитав ранее переведенную на кожу картинку с названием. Четвертое. Также убедитесь, что поставленная задача соответствует выбранной вами руке.